Сидя на узкой скамье, Анита с интересом следила за поединком между Арутой и Джимми. Мальчишка просил принца научить его фехтовать. И вот уже целый месяц тот давал ему уроки в просторном подвале Дома Пересмешников. Принцесса, как правило, не пропускала ни одной из этих баталий. Оба противника с ловкостью орудовали рапирами. Джимми оказался способным и понятливым учеником, с лихвой восполнявшим недостаток физической силы, природной ловкостью и быстротой реакции. Закончив урок, Арута вложил рапиру в ножны и отер пот со лба. «Неплохо, Джимми, но только когда переходишь в атаку, не забывай про оборону. Ведь если твой противник будет вооружен мечом, тогда придется проверить, кто из нас быстрее бегает!» Заключил мальчишка, и все трое дружно рассмеялись. Дверь в подвал отворилась, и на пороге показался Амос Траск. Следом за ним в подвал вошли Мартин и Тревор Хуал. «Я принес дурные вести, принц!» Без всяких предисловий начал Амос. «Гайда Бастайра, будь он трижды проклят, возвращается в Крондор!» «Что?» Разом воскликнули Арута и Анита. «Нам только что сообщили об этом», — сказал Тревор. «Но почему?» — недоверчиво спросил Арута. «Неужто он решился бросить свои войска в разгар военной кампании?» «Исход битвы с кашианцами был предрешен еще до ее начала», — сказал Хуал. «Ее завершат полководцы Гая. Они же от его имени проведут переговоры об условиях мира. У него только одна причина спешить сюда, ваше высочество. И причина эта...» «Мое бегство из дворца», — побледнев сказала Анита. «Он узнал о том, что мне удалось скрыться». «Вот именно», — мрачно подтвердил Амос. «Благодарение богам, что у Тревора есть свои люди среди дворцовой челяди, и что они вовремя предупредили нас. Похоже, у Гая есть доносчики даже среди агентов Редберна. Он никому до конца не верит», — со вздохом проговорил Хуал. Арута взглянул на Аниту и ободряюще улыбнулся ей. «Значит, нам надо немедленно покинуть Крондор. Мы отправимся в Крайзи или в Элит, в расположение армии моего отца». Мартин покачал головой и вполголоса пробормотал. «Военный лагерь — не самое подходящее место для ее высочества». «Но Аруте вовсе не обязательно торопиться в Крайзи, а ведь путь туда более опасен, чем в Элит», — возразил Амос. «Финон прекрасно справится с обязанностями коменданта. Ему в этом помогут Гарден и Илгон». «А ты представь себе», — сказал Мартин, принимаясь расхаживать взад-вперед по подвалу. «Что произойдет, если принц ее высочеством прибудут к герцогу Борику и расскажут ему о предательстве Гая? А ведь скрыть они это не смогут». «Отец двинет войска на Крондор, а если понадобится, то и в Реланон». «Не задумываясь», — ответил за Амоса Арута. «Вот именно», — кивнул охотник. «И не успокоится, пока голова черного Гая не будет водружена на пику городской ограды. А тем временем Цурани оккупирует весь запад королевства, ведь Брокал с горсткой своих воинов не сможет дать им отпор». Принц уселся на скамью рядом с Анитой и уперся локтями о колени, обхватив лицо ладонями. «Нет, гражданская война перед лицом внешней угрозы. Это уж слишком для нашего многострадального королевства. Уж лучше тогда сразу сдаться на милость врагу». Он мрачно усмехнулся. «Нам остается только надеяться, что весть о захвате Гаем Крондора дойдет до отца не раньше, чем они с Брукалом отразят весеннее наступление Цурани. Вот и все. На что мы можем рассчитывать? Крайзи придется оборонять нашими собственными силами. Помощи ждать неоткуда. Я должен вернуться туда как можно скорее, чтобы вместе с Финоном и Гарденом подготовить замок к осаде и обороне. Решено. Мы возвращаемся домой». «Но ведь Цурани могут двинуть свои основные силы против армии герцога», — предположил Мартин. «Или снова атаковать Эльвандар». «Конечно», — кивнула Рута. «И все же нам следует готовиться к худшему». «Корабль, который мы для вас наняли», — сказал Тревор, — «готов к отплытию. Туда переведена вся команда Рассветного Бриза». «Надеюсь, мы сможем пройти через этот растреклятый пролив. Прошу прощения, принцесса», — буркнул Амос. Принц не расслышал его слов. Он погрузился в мрачное раздумье обо всем произошедшем. Положение его было теперь гораздо хуже, чем до плоти из Крайзи. Тогда он был полон надежд на помощь Ирланда. Теперь же, в случае нападения Цурани, ему приходилось рассчитывать только на свои силы. А главное — молить богов, чтобы те помогли им с Анитой бежать из Крондора.